Армин был куда более тонким субъектом, меланхолическим шутом, чувствительным комиком. Кемб же стремился вызвать смех до колик в животе. Он расхаживал с важным видом и размахивал руками. Танцуя джигу, он выпячивал зад в сторону мужской части партера, а гульфик — в сторону женской. В этом не было ничего уж очень предосудительного, но только это не всегда соответствовало духу представления, в котором он появлялся. А еще он добавлял в пьесы, где играл, свои собственные трюки, обыкновенно непристойные и обыкновенно вызывавшие раздражение авторов, которые не любят, когда их слова привлекают меньше внимания, чем ужимки шута. Не говоря уж о раздражении других актеров, которые, в принципе, не любят, когда внимание меньше. Сам я всего этого не видел, потому что попал в труппу вскоре после ухода Кемпа, но слышал о его грубых шутках все. В конце концов он надоел труппе до смерти, или они ему, так что Кемп продал свой пай и проплясал весь путь от Лондона до Норриджа за 9 дней. По дороге его танцы собирали большие толпы и заодно обеспечили ему 40 шиллингов. От мэра Норриджа за труды. После того, как я мельком видел Кемпа, пускавшегося в пляс от Уайт-Чапел до Норриджа, я пересекался с ним еще пару раз в одной из наших саутворкских пивных, не то в «Козле обезьяне», не то в «Рыцаре», точно не помню. Это было после его возвращения и после провала парочки других его авантюр. Думаю, он и в самом деле собирался проплясать весь путь до Альп, но обитатели тех диких областей оказались не так хорошо расположены к его кривлянию, как граждане Илфорда или Брейнтри. И вернулся он куда более бедным, чем был, а также поумневшим и ожесточившимся. В той таверне маска веселого шута соскользнула, обнажив весьма извительный характер и привычку награждать недобрым словом любого, кто угощал его кружкой пива. Когда Кемп узнал, что я играю со слугами лорд-камергера, он осведомился о здоровье мистера Клякспира и братьев Дурбиджей. Я, наверное, выглядел слегка растерявшимся от такого проявления неуважения. Это было в мои первые дни в труппе. Я еще не успел привыкнуть к грубоватому стилю актерской речи, потому что я заметил, как легкая улыбка поползла по лицу Кемпа при виде моего замешательства. А затем, смерив меня взглядом, он сказал что-то о нынешних актерах, которые еще настолько сопливы, что не в состоянии подтереть себе задницу. Поэтому-то я не очень стремился возобновить свое знакомство с шутом. Но Абель Глейс был с нами очень недолго и все еще испытывал священный трепет перед легендой о Вилли Кемпе. Однако я слышал, что Кемп, уже смягчившийся и, возможно, одинокий, вполне охотно принял бы членов своей бывшей труппы. Его из милости приютила в своем доме некая вдова, где-то не то в Доугейт, не то в Элбоу-Лейн. Она не брала с него плату за проживание, может быть, потому что была ему чем-то обязана, а может быть, ей просто приятно было иметь под своей крышей прославленного плясуна. Думаю, впрочем, что Кемп к тому моменту уже завязал с танцами, несмотря на то, что со времени его похода в Норридж прошло так 3 года. Как бы то ни было, однажды утром, когда Абель в 50-й раз пристал ко мне насчет того, чтобы заглянуть к шуту, я согласился немедленно доставить его к дому вдовы. Задержался лишь за тем, чтобы узнать у Дика Барбиджа ее точный адрес. Абель и я впервые повстречали друг друга на дороге, ведущей в Сомерсет. Я бежал из Саутворкской тюрьмы и путешествовал по чужим именем, в то время как он двигался в обратном направлении к Лондону. Ну, если быть точным, ни в каком конкретном направлении он не двигался, пока не повстречал меня и не решил податься в актер. В то время он неплохо зарабатывал себе на жизнь тем, что наживался на склонности людей к благотворительности, прикидываясь юродивым. Заметив, что приближается подходящая жертва,